рты раздирала зевота, глаза слипались, и некоторые совали руки в рукава и ноги, в штанины, вслепую, на ощупь. «Всем оставаться на местах! Кому?» — сказал падлы. «Кто шевельнется, карцер! Шевелиться будете по моему приказу!» Старший лейтенант Алексей остался возле дверей барака, прислонившись к косяку, издали наблюдал за мероприятием под названием «Обыск». «Начальник, что за кипиш?» — донесся из дальнего угла чей-то хриплый басок. «Кто тут вякает?» От переполняющей его злобы Богомазов дал петуха и собственный ляпсус довел прапорщика до белого коленя. «Молчать, суки! Сгонаю в шизо! Встать смирно! Руки по швам! Кто дернется? Попытка нападения! Открываю огонь!» Прапору срочно требовалось выместить на ком-то или на чем-то злость за недосып, и он, схватив первую подвернувшуюся тумбочку, выволок ее в проход, где перевернул дверцей вниз. Из тумбочки на пол посыпались предметы нехитрого зэковского обихода: мыло, металлическая кружка, одноразовые станки, конфеты, подушечки, носки, какое-то вязаное изделие в полиэтиленовом пакете, растрепанные книги, пестрой бабочкой... Накрашенной грунтовкой доски спланировал журнал и лег кверху названием «Formen Only», под которым изображающая бурный оргазм блондинка сжимала ладонями увесистые груди. На печатное изделие коршуном набросился Богомазов. Он поднял журнал и затряс им, словно жандарм из советских фильмов про революционеров, откопавших в доме подпольщика большевистскую газету «Искра». Только вместо лозунгов к свержению самодержавия в руках российского прапорщика внутренних войск трепыхались женские задницы и груди. «Порнографию держим, да, запрещенную законами, бордели устраиваем!» И он рявкнул, пнув пустую тумбочку ногой. «Чья?» «Моя, начальник», — произнес, переминавшийся с ноги на ногу, невысокий, плотный мужик лет 40. «Чья?» — взревел прапор. «Орлов Дмитрий Владимирович, статья 107, прим. 1». Покорно забубнил заключенный. Богомазов, как чеку из гранаты, выдернул из нагрудного кармана блокнот, пластмассовой ручкой с изгрызенным колпачком быстро занес в него данные нарушителя. «Будет тебе изолятор, приятель! Марш на выход! Ждать на построении!» Заключенный Орлов потопал к выходу из барака. Богомазов блокнот в карман не убрал. Сжав его в кулаке, двинулся по проходу сквозь строй ненавидящих взглядов. «А ну, сдать все неположенное! Кто сдаст, добровольно получает омнуху от наказаний! Считаю до 5, сволочи! Кто не сдаст, виноват сам, останется без свиданок, лишения передач! За особо злостное нарушение ШИЗО! Все! 5 прошло!» Богомазов обернулся к хвостом следующему за ним сержанту. «Чего ждешь, Минаков?» Сержант из оперов деревенского вида, паренек веснущатый, с оттопыренными ушами, в ответ пожал плечами. «Вперед!» Толчком в плечо вывел его из нерешительности Богомазов. «Все осмотреть, каждый сантиметр, каждую заначку вынуть, простучать полы, прощупать постели». Сержант, которому, похоже, как лошади, чтобы сдвинуться с места, требовалось получить плетью по боку, рванулся тормошить подчиненных, распределять их по бараку, ставить задачи, и начался тотальный старательный шмон. Солдаты сваливали на пол постели, матрасы и подушки, переворачивали тумбочки, простукивали пол на предмет тайничков. В общем, занимались своим делом. Картаж стоял в дверях и с линцой наблюдал за приевшейся за годы суетой. Суета, судя по всему, приелась и заключенным, вот только виду они не подавали. Богомазов постукивал блокнотом по ладони, расхаживал по проходу, в который солдаты вываливали содержимое тумбочек. Двое срочников расстелили простыню, на которую бросали вещи, признаваемые Богомазовым как неположенные. «Кипятильник, ваша мать! Спалить его нас задумали чефирщики долбаные. А это что такое? Не как вилки? Ресторан открываем, чтоб было чем прять не положено. Положено ложки. А это что, подтяжки? Вешаться на них удумали не положено. Ишь, франты нашлись». Карташ, разминая пальцами сигарету, наблюдал за действиями подчиненных. Мимо него к выходу из барака топали заключенные, чьи постели и тумбочки уже прошли досмотр. Топали в одной колонии деловые, и мужики, и блатные, аки-волки с агнцами на водопой. Протопал и таксист Гриневский, глядячий исключительно в пол. На выходе их обыскивали двое солдат, после чего выпускали из барака, чтобы те на освещенном прожекторами плацу дожидались, сколько потребуется, когда выйдет к ним начальство и объявит результаты проведенного обыска. То есть выйдет к ним начальство и расскажет, кому выпал карцер, кому месяц без свиданок и так далее. До Карташа доносились глухие зэковские бормотания под нос на тему «Ну, суки, дождетесь! Беспредел полный! Вертухаи оборзели в корягу! Попомните еще!» «Так, стоп!» Что-то такое мелькнуло в воздухе, и Богомазовым незамеченное опустилось в кучу сваленного барахла. Сам не зная почему, Алексей дернулся было вперед, но отдумался и притормозил. Потом разберемся. Но издали похоже на роспись для пульки. «Бутылка из-под портвейна, под чьей койкой?» Тем временем свирепствовал в проходе Богомазов, похоже, получавший от своей роли истинное удовольствие. «Ага, Звягин. Но, Звягин, ты у меня насидишься в карцере. Карты очень интересно. Кто не в курсе, что азартные игры запрещены? Можно играть в домино, в крестики-нолики, в специально отведенных для того уголках. Можно играть в города. Звягин, ну-ка назови мне город на букву «Хе». Барак все более напоминал дом врага народа после обыска, учиненного органами НКВД. Проход был завален тряпьем, бумагами, какими-то объедками, посудой. «Здесь закончили?» — подошел к Карташу, разгоряченный, красный, как после бани, Богомаз. «Строить заключенных?» Карташ кивнул. «Идите, я вас догоню». Богомазов не удивился, не до того ему было сейчас, он стремился к продолжению банкета, в котором был главным действующим лицом. Его еще и устраивало, что какое-то время над ним не будет командира. Не надо опасаться внезапной команды. Отставить! Оставшись один в разворошенном бараке, Карташ двинулся по проходу, невольно наступая на разбросанные вещи. Под подошвами шуршала бумага, перекатывались пуговицы, что-то громко хрустнуло. Наклонился над замеченной росписью для пульки, поднял, развернул. Никакая это была не роспись. Это явно был план. Вот только с подобными планами Алексею Карташу сталкиваться еще не приходилось. Даже если учесть, что этот был нарисован вручную химическим карандашом на серой оберточной бумаге весьма тщательно, Впрочем, последняя еще ни о чем не говорила. По большому счету, зэки ко всем своим поделкам подходят вдумчиво, изобретательно, не терпя суеты, и с прилежанием, достойным лучшего применения, начиная от игральных карт и сувениров на продажу, вроде блокнотиков и статуэток, и заканчивая наборными рукоятями для ножей,